Глава 30. Полина. Такси долго везет меня на север. Вылет только через 6 часов. Но мне хочется оказаться как можно дальше от дома. Мы долго стоим в пробке на выезд на платную трассу. Бесцельно слежу за тем, как по стеклу стекают капли дождя. По радио играет какая-то легкая романтическая песня, но слова о любви никак не отзываются в израненной душе. Нет никакой любви. Люди эволюционируют назад и становятся все больше похожими на животных. Современным обществом правят голые инстинкты – секс, голод, страх, желание выжить. Да, сейчас я тоже просто выживаю, пытаюсь изо всех сил. Знаю, если останусь тут чуть дольше, непременно встречусь с ним, и эта встреча окончательно меня раздавит. Не знаю, как среагирую на Даню. Но почему-то мне кажется, что стоит посмотреть на некогда любимое лицо, и мне станет во 100 крат хуже. Сейчас нужно побыть одной, выкарабкаться из этой ямы, восстановиться и обрести хоть какой-то баланс. Не желая больше слушать слезливые розовые сопли, я вынимаю телефон и решаю включить какой-нибудь зарубежный рок. Кровь, кишки, драки, жестокость. Что-нибудь в таком духе. Однако, когда я достаю телефон, обнаруживаю несколько десятков пропущенных от матери. Сердце болезненно ёкает. Нет, я не готова к этому разговору. Вздыхаю, удаляю уведомления. Но замечаю, что мать не только звонила, но и написала мне. «Полина, где ты? Что случилось? Перезвони! Тебя похитили? Я вызову полицию!» «Да твою же мать!» Тяжело вздыхаю, чувствуя, как в горле снова поднимается тошнота. Эти орущие истерика буквы режут глаза. Наверное, мать вернулась домой, увидела бардак, который я устроила, и ничего не поняла. Телефон снова начинает вибрировать. Я поставила его на беззвучный, когда села в такси, поэтому не заметила предыдущих вызовов. Я вызову полицию. Черт, а ведь мать вполне может это сделать. Только этого мне сейчас не хватало. Стискиваю зубы плотнее и все же беру трубку. Этот разговор станет последним. Я должна высказать ей все в лицо. Пусть знает. «Поля, детка, ты где?» Голос матери именно такой, как я и представляла. Взволнованный, напуганный, истеричный. Наверное, услышь я ее такой еще вчера, тут же начала жалеть. Но сейчас в душе лишь пустая отстраненность, ни сочувствие, ни сопереживание, выжженная пустыня. «Успокойся!» — отвечаю холодно, цежу сквозь зубы, устало прикрывая глаза. «Да как тут успокоиться? К нам в дом кто-то вломился! Поля, ты где? Почему не отвечаешь? Ты еще на празднике?» Я лишь рвано выдыхаю. Силы полностью покинули меня. После того припадка ярости я словно выжатый лимон. Не хочется ни говорить с ней, ни объяснять, и уж точно не выслушивать очередную истерику. «Никто не вломился! Это была я!» «Ты?» — мать звучит ошарашенно. «Я! Но...» Ее голос ломается, мать затихает. «Боже, она все поняла. Поняла без слов, потому что прекрасно знает, за что я могу ее ненавидеть. «Скажешь что-нибудь?» Спрашиваю сухо. «Что скажу?» Она знает, но продолжает делать вид, что ни при чем. «Ты знаешь!» Цежу с нажимом. «Про...» Следующее слово дается мне с диким трудом. «Даню!» Мать снова затихает, молчит какое-то время, а потом... «Что этот мерзавец тебе наплел? Что он тебе сказал?» В ее голосе звучат стальные нотки, а у меня... Даже ничего не ёкнет. Полная апатия. «Он все врет. Что бы он тебе ни сказал, он все врет. Это он виноват, дочка. Это все он. Ты с ним сейчас, Полина? Но чего ты молчишь?» По щеке катится одинокая слезинка. «Я одна», — шепчу еле слышно. «Так, возвращайся домой. Мы должны поговорить». «Я не хочу. Не хочу тебя видеть». «Доченька, не шути так! Ты в него влюбилась, да? Не нужно, девочка моя, он тебя недостоин. Он просто бабник, который не уступит ни одной юбке. таких нельзя влюбляться, поверь мне! Вернись, прошу тебя! Я тебе все-все объясню!» «Я не вернусь, мам! Я уезжаю!» «Полина!» Она снова кричит в трубку. «Прекрати! Брось эти глупости! Он тебя не стоит! Что за ерунда? У вас было что-то серьезное? Я его прибью! Поля! Поля!» Но в этот момент я не выдерживаю. Просто не могу больше слушать ее визгливый голос. Обрубаю звонок и бросаю ее номер в черный список. Какое-то время борюсь с жуткой слабостью, от которой закрываются глаза. Все тело ломит, будто у меня грипп и высокая температура. Хочу было отключить телефон, но потом вспоминаю про Милану. Да, подруга единственная, кто сейчас может понять меня. Наверное, я не слаще моего. Набираю ее, но ее телефон отключен. Превозмогая дикую апатию, я оставляю ей спутанное голосовое сообщение и, наконец, выключаю телефон. Обнимаю себя руками и падаю на заднее сиденье такси. Тело колотит, а кости больно ломит. Я закрываю глаза, стараясь просто дышать.